как грузят в трейлер расплющенную «Испано-Суизу». Компания «Левиафан Эйрипш» начала расследование и предложила одному из своих директоров взять на себя обвинение в покушении на убийство –